Глава 15. «Ты уверена?» Стася растерянно взглянула на меня. «Ник ведь запретил». «Майя, так нельзя. Он сказал, не нужно ничего предпринимать. Остановись, куда тебя несет?» «Да что ты так боишься, подруга?» Честно говоря, меня колотило от волнения, но еще больше изводило чувство вины. Я уничтожила ценные свидетельства обмана Игоря и горела желанием реабилитироваться. Любой ценой. «Просто позвоню ему, от меня не убудет. Брось, интересно же, развлечемся. Уж раз затеяли свою аферу века, надо идти до конца. Здесь все средства хороши». «Ну, не знаю». Стася по-прежнему колебалась, сея ненужные сомнения у меня внутри. Я в который раз пожалела, что открылась ей и не сделала все тайком, запершись одна в комнате. С другой стороны, мне самой было не по себе от чрезвычайно смелой затеи, и справиться без поддержки не представлялось возможным. «Ты точно разобралась, как работает эта программа? Уверена?» «Ладно, звони. Но поставь на громкую связь, чтобы я все слышала». Сказано, сделано. В конце концов, не впустую же я потратила столько усилий, осваивая техническую сторону дела. Сначала долго искала в телефоне функцию записи разговора, а потом, не найдя, скачала специальное приложение. Наша дружная компания взрослых еще гуляла, а Ник очень удачно решил расчистить от снега дорожку перед домом. До нас уже доносился мерный скрежет лопаты. Подходящий момент для моей мини-аферы настал. Нельзя было медлить ни секунды. Стася, похоже, тоже была не прочь сказать благоверному пару ласковых, только вряд ли этот разговор получился бы пристойным. Хихикая, мы накидали друг другу несколько не самых приличных вариантов и, похоже, поймали кураж. Что ж, сейчас или никогда. Я разблокировала номер Игоря и, боясь передумать, быстро нажала на кнопку вызова. Гудок, другой, третий. Сердце учащенно забилось от страха, но Рубикон был перейден. Даже если Игорь не ответит, мой номер отразится у него в списке пропущенных звонков. Пусть уж лучше подойдет. Отмучаюсь сразу. Или не подойдет, смогу избежать неприятного общения. Опять я запуталась. Как же не хочется с ним разговаривать. «Да». Немного сонный голос отозвался в тот самый момент, когда я уже была готова отключиться. «Алло, я слушаю». «Офигеть!» Одними губами произнесла Стася, и я махнула на нее рукой, чтобы не отвлекала. Мне важно было сконцентрироваться и вывести нашего оппонента на нужную тему брака. Я ткнула в кнопку громкой связи и, по-купечески поднеся телефон к губам, залепетала. «Игорь, привет! С Новым годом! Здоровья, счастья, успехов и все такое! Надеюсь, ты меня еще помнишь, потому что я никак не могу тебя забыть. Мы наговорили друг другу всякой чепухи, но ведь наверняка оба так не думаем, правда? Вот я и решила позвонить. Праздник — отличный повод». Хм. Он явно решал, стоит ли мне доверять, но заискивающий тон вкупе с легкой лестью упали на благодатную почву. «Рад тебя слышать, Майя. Как поживаешь?» «Без тебя плохо», — соврала я, состроив красноречивую гримасу презрения, и Стася едва успела закрыть рот ладонью, чтобы не прыснуть в голос. «Я так скучаю по тебе, твоим рукам, губам. Не представляешь, как я казню себя за то, что отвергла твое предложение». Я подумала и решила согласиться. Мы можем встречаться тайно. В конце концов, Стася ведь ничего для тебя не значит. Ты был прав. Этот твой брак — лишь формальность, фикция. Помнишь, ты говорил мне?» Стася одобрительно вскинула вверх большой палец. Пока моя сбивчивая речь выходила более-менее правдоподобной. Я прислушалась. Ник по-прежнему скреб снег у дома, так что немного времени у меня еще было. «Между прочим, не знаешь, как там поживает моя супруга?» Игорь не только не купился, но и попытался вытянуть информацию из меня. Ну и фрукт. Я давно не в курсе ее дел и, признаться, начал переживать. «Спокойно, Майя, гни свою линию. Рано или поздно он проговорится». «Да какое мне дело до твоей супруги?» Я подмигнула Стасе. «Речь о нас, о тебе и обо мне. Сам говорил, женишься, чтобы спасти репутацию компании. Только не ври, что я тебе не нужна». «Если ты звонил мне в день свадьбы, значит, я для тебя что-то дозначу». «Так-так, интересненько». Он явно не собирался заканчивать разговор, но реагировал на мои признания сухо, совершенно сбивая этим с толку. «А что же твой распрекрасный Ник? Разочаровал? Наверняка ведь внял моему совету и пошел на абордаж неприступной доселе крепости». Мне совсем не хотелось впутывать в это дело Ника, но, как говорится, сказала А, говори и Б. Он точно потом все поймет и простит. «Ник — мой друг, мы знаем друг друга 100 лет, только и всего». Сердце заныло от отвратительной лжи, но остановиться я не могла. На кону стояли ценные доказательства. Железную стену невозмутимости, которой отгородился Игорь, следовало пробить. С таким самодовольным субъектом отлично сработает сравнение, разумеется, в его пользу. Пусть эго мерзавца раздуется еще больше, уж потом-то я опущу его с небес на землю. «Да. Мы попробовали начать отношения, и я лишний раз убедилась, что нужен мне только ты. Ник добрый, хороший, но он лишь запасной вариант. На безрыбье, сам понимаешь, ты был прав во всем. По-настоящему я хочу быть с тобой». И как это люди могут спокойно лгать? Это ведь так трудно. Так гадко, словно в грязи копаешься. Чувствуя себя последней дрянью, я продолжала нести вздор. Отступать было некуда. Нам, как воздух, требовались изобличающие материалы. Вопреки ожиданиям, Игорь не разразился радостными воплями. «Это все, конечно, замечательно», — равнодушно отозвался он. «Но я не могу быть с тобой. Я ведь женат. Это было бы непорядочно по отношению к Стасе». «Непорядочно? Он что, издевается? Так называемая супруга этого отъявленного лицемера, сидевшая рядом со мной, затряслась в беззвучном нервном смехе. В тоне Игоря не было и намека на былые изощренные оскорбления, его голос звучал ровно и бесстрастно. «Да. Крепкий орешек, ничего не скажешь». «Но ведь твой брак — это ничто, спектакль для отвода глаз. Ты сам говорил, что лишь спасаешь репутацию компании, жертвуешь нашими отношениями, что это ненадолго и понарошку. Вспомни, Игорь, пожалуйста». Последняя фраза окрасилась подлинным отчаянием. Неужели Ник был прав, и мне не следовало ему звонить? Похоже, я недооценила соперника. Эх, была не была, назад ходу нет, нужно идти ва-банк. «Ты уверял, что Стася тебе не нужна, что у вас не будет супружеских отношений? Ты не хотел с ней спать. Игорь, а помнишь цветы? Те нежные граммофончики. Они живут всего день. Как и твои чувства к Стасе». «Оф-оф-оф!» Прерывая мою сбивчивую речь, внезапно раздалось на всю комнату, и на пороге появилась довольная и бодрая Мими в желтом комбинезончике. Судя по донесшимся с крыльца голосам, наша компания вернулась с прогулки. Видимо, желая поделиться радостью с хозяйкой, собачка проклацала когтями по полу и с разбегу прыгнула к нам на диван. «Воф-воф-воф!» И как мы со Стасей умудрились пропустить их приход. Сделав страшные глаза, я тут же отключила громкую связь и понеслась в свою комнату, чтобы никто больше не помешал разговору. Может быть, еще удастся все спасти, сделать вид, будто я разговариваю с улицы. Но разве можно было обмануть того, кто сам казался буквально сотканным изо лжи? «Так-так, знакомый голосок, наша милая Шавка». Его тон наконец-то окрасился подобием эмоции. Увы, не радостью, а злорадством. «Что, Майя, решили меня провести? Воспользоваться моей идеей про диктофон? Ну, конечно, сами-то ни на что не способны. Можешь не объяснять, я сразу все понял, с первых же слов. И, признаться, даже получил удовольствие, слушая твое блеяние. Как же твой остолоп допустил, чтобы ты так унижалась? Совсем у вас, видимо, дела плохи. А моя женушка, наверное, сидит рядом и подкидывает блестящие идеи? Ладно, спасибо за развлечение. Доли не задерживаю». И он отключился. Я с размаху села на кровать и, отбросив телефон, уронила лицо в ладони. Слезы обиды и разочарования обожгли мне пальцы. Что я наделала? Осложнила ситуацию еще больше. Ах, отмотать бы все на полчаса назад, послушаться бы Ника. А как он отреагирует, когда узнает? Только не это. «Майя, не расстраивайся». За переживаниями я и не заметила, как Стася скользнула в приоткрытую дверь и уселась рядом. «Не представляешь, как я ценю вашу помощь, твою, Ника. Ты сделала, что могла, и даже больше. Выкинь все из головы и успокойся. Оно того не стоит». Стася стиснула меня в ободряющих объятиях и погладила по голове, совсем как я когда-то. Потом протянула мне платок. «Рассказать Никите, конечно, нужно. Могу объяснить, что это я тебя подбила». Она погладила меня по плечу, успокаивая, и я в ответ отрицательно покачала головой. «Нет? Тогда признайся сама. Не беспокойся, он поймет. А потом мы просто забудем об этом звонке. Был Игорь и сплыл. Сколько еще это ничтожество будет портить нам жизнь? Все. Хватит, его нет. Договорились?» Я вытерла слезы, подняла голову и кивнула. Стася права. Пора поставить точку в этом деле. Снова заблокирую номер Игоря, расскажу обо всем Нику. Только, наверное, чуть позже. И так слишком много волнений для одного дня. Лучше вечером. Или даже завтра. Да, завтра, точно, так и сделаю. А пока... меньше знаешь... крепче спишь. Прошло два дня, а я так и не смогла заставить себя открыться Нику. Не хотелось портить продолжение новогодних торжеств. Могла я в кои-то веки насладиться общением в теплом семейном кругу. В конце концов, мои родные вниманием меня не баловали. В Новый год мать прислала дежурную открытку по мессенджеру. Надпись, часто пересылаемая, резанула по глазам. Ладно, она не удосужилась написать пару слов от себя, но хотя бы картинку можно было самой найти. Зато родители и бабушка Ника всячески меня баловали. Подкармливали вкусненьким, ограждали от хлопот по хозяйству и деликатно закрывали глаза на то, что ночую я в своей комнате не одна. Как я могла отнимать у всех праздник? И главное, ставить под удар нашу с Ником идиллию. Узнав о моем самоуправстве, он наверняка схватится за голову, почувствует себя оскорбленным, а то и вовсе перестанет со мной разговаривать. Даже узнавать это не хочу. Нет, как-нибудь потом. Сегодня, в день рождения Стаси, любые разбирательства представлялись совсем уж неуместными. Поцеловав меня на ходу, Ник с самого утра унесся в неизвестном направлении, пообещав вернуться к торжественному обеду. Остальные хлопотали над угощением. Лишь Воздвиженский бегал по крыльцу с мобильным, пытаясь не пропустить курьера с подарками. Накануне Ник по секрету поведал мне, что наш оригинал занял у него немалую сумму и накупил Стасе всякой всячины, от фигурного шоколада в большой коробке до какого-то эксклюзивного браслета. Хотел порадовать дочь, которая с начала Нового года пребывала в унынии. «Петя так и не объявился, даже в день рождения», — печально поделилась со мной Стася, когда мы вышли прогуляться с Мими. «Как и добрая часть подружек». «Невелика потеря. Я и раньше догадывалась, что со мной общаются из-за денег и статуса. Не все, но многие. И все-таки грустно. Ничего уже не будет, как прежде». «Это, наверное, только к лучшему. Хороший способ разобраться со своим окружением». Я улыбнулась. «Не падай духом. Сегодня начинается твой личный Новый год, так что можешь с полным правом снова загадывать желания и ждать чудес. Ник ведь обещал тебе подарок, а он никогда не обнадеживает зря. Уж я-то знаю». «А что он придумал?» «Майя, хотя бы намекни, сгораю от нетерпения». Глаза Стаси впервые за последние дни вспыхнули интересом. Но я лишь покачала головой. Ник отмахивался ото всех расспросов, ссылаясь на то, что не все еще утряслось с обещанным подарком. Правда, час назад он прислал мне сообщение, попросив придумать, как бы отвлечь наших, особенно виновницу торжества, когда его машина подъедет к дому. Я обещала это устроить. Стася между тем вздохнула. «Ладно, не буду настаивать, а то испорчу сюрприз. Доверимся Нику. Кстати, ты ему еще не сказала о звонке?» «Нет». Настал мой черед вздыхать. Я вела себя как школьник, схвативший двойку и до последнего оттягивающий момент признания родителям. Авось что-то изменится, кривая куда-нибудь да вывезет. «Обязательно скажу, но позже. Это может подождать и до завтра. В отличие от твоего праздника. Стася, пойдем, давно пора за стол». «Майя, скоро буду. Я уже у ворот. Можешь начинать отвлекать. Главное, отведи их всех от окна, чтобы я спокойно доставил подарок», — отразилось на экране моего телефона. «Ник вот-вот придет. Скоро сядем». Я оглядела новые салаты, закуски, пирожки, над которыми все еще хлопотал Михаил. «Нас ждет сюрприз, а пока пусть именинница немного разомнется и поищет мой подарок. Даю подсказку. Он на елке. А остальные пусть помогут». Нашей компании, привлеченной витавшими в комнате ароматами, не терпелось поскорее приступить к блюдам, поэтому на подмогу Стасе бросились все без исключения. Присутствующие дружно исследовали ветку за веткой, повернувшись спинами к окну, и я от души возблагодарила собственную изобретательность. Еще неделю назад я купила Стасе забавное золотое колье, тонкую цепочку с подвеской в форме кекса. Наверное, моя подруга привыкла к более роскошным украшениям, но подарок я сделала от души, в надежде на то, что он поддержит ее решимость развивать свой бизнес-план и, разумеется, кулинарные таланты. Коробочка с колье аккурат вошла в раскручивавшийся елочный шар, который я заприметила еще когда мы с Ником наряжали елку. Раньше в этом шаре, судя по рекламной надписи, находился пакет с чаем. Теперь же лежал мой подарок, который активно искала героиня дня. Краем уха я уловила шум подъехавшей машины, но решила не оборачиваться. Порой лучше оставаться в неведении, чтобы сюрприз по-настоящему удался. Иначе испортишь радость предвкушения. «Майя!» — в восторге взвизгнула Стася, успевшая раскрутить шар, и крепко обняла меня. «Спасибо! Буду надевать это колье на работу для вдохновения. Откроем сеть молодежных кафе, и я начну лично контролировать все, от меню до персонала». Она ловко застегнула колье на шее и принялась изображать, как приедет в одно из своих кафе с инспекцией. Важно нахмурилась, задрала нос и прошлась мимо нас, кидая по сторонам требовательные взгляды. В одну сторону, в другую. Стася вдруг осеклась и застыла на месте, как вкопанная. Проследив за направлением ее потрясенного взгляда, я уставилась на вход в гостиную. Почти весь дверной проем занимал букет цветов девчачьего розового цвета. Под россыпью розочек виднелась пара ботинок, явно мужских. Немного отодвинув этот букет на ногах, в проеме показался Ник. «Дамы и господа, обещанный сюрприз!» — провозгласил он, сияя от гордости. «Стася, прими свой подарок как знак того, что никогда не нужно отчаиваться. И знай, что новогодние желания имеют свойство сбываться». Он отступил, ботинки сделали три шага вперед, и нас обдало нежным цветочным ароматом. Мими тут же чихнула. Роз было столько, что их благоухание забивало аппетитные запахи праздничного стола. Выбежав на секунду за дверь, Ник принес еще две корзины роз, но всем нам было не до цветов. Наклоняя головы и щурясь, мы пытались разглядеть, кто же скрывается за главным букетом. Уловив наше смятение, Ник тронул неизвестного нам пока гостя за плечо, и тот наконец-то вынырнул из душистого облака. Долговязая фигура, красные пятна волнения на щеках, модная длинная челка. «Петя!» Стоя рядом со Стасей, я физически уловила, как заколотилось ее сердце. Губы именинницы дернулись, желая растянуться в улыбке, но Стася усилием воли вернула себе бесстрастное выражение лица. «Какими судьбами?» «Наконец-то отвлекся от дел, мешавших ответить на мои сообщения?» «Вот это да! А из нее, похоже, выйдет железная бизнес-леди. На месте Стаси я давно кинулась бы в объятия парня, по которому рыдала столько дней, но она по-прежнему стояла на месте. Какая выдержка! Определенно, мне есть чему поучиться у своей младшей подруги». Петр из пятнистого стал пунцовым. «Стася, поздравляю тебя с днем рождения!» Еле удерживая букет, затянул он старательно, как в детском саду на утреннике. «Желаю счастья, здоровья, успехов. Тебе и твоему папе, конечно. Я не отвечал, потому что...» «Сядем-ка за стол». Ник настойчиво отобрал у него букет и подтолкнул к месту рядом со стулом Стаси. «Признаться, умираю с голоду, да и негоже держать гостя в дверях. Только давайте договоримся. Сначала торжественная часть с тостами, потом разбор полетов. Идет?» Все машинально кивнули. Но какое там? Разве можно было спокойно обедать и провозглашать здравицы, когда за столом сидела сенсация во плоти? Воздвиженский успел вполголоса расписать родным Ника все проделки Петра, и на парня устремились несколько заинтригованных пар глаз. Стася изо всех сил делала вид, что гораздо больше интересуется содержимым своей тарелки, чем откровениями бывшего жениха, но ее явно потряхивало от желания прояснить все спорные моменты. Самому парню, похоже, и вовсе кусок в горло не лез. С этим нужно было что-то делать. «Ладно, как я понимаю, пока мы не поговорим, к горячему не перейдем», — с усмешкой констатировал Ник. «Будь по-вашему. Начнем с истории в ресторане». «Ну, взорвавшийся мажор, твой выход. Мы не дали тебе высказаться раньше, но на этот раз аудитория готова ловить каждое твое слово. Расскажи всем то, о чем поведал мне». Погруженный в невеселые, судя по виду мысли, Петр очнулся не сразу. А осознав, что обращаются к нему, неловко покашлял и опустил взгляд. Я понятия не имела, что собирается объяснить нам парень, но на дебошира и наглеца он точно не походил. «Что? История в ресторане?» — переспросил он и шумно выдохнул, повернувшись к Стасе. «Я расскажу, но начну с другого. Стася, ты решила, что я бросил тебя в трудный момент, когда твой папа слетел с катушек? Я имею в виду, когда у него начались проблемы со здоровьем. Но это не так. Я никогда не уехал бы от тебя, если бы не обстоятельства. Речь шла о людях, не просто о бизнесе, и я не мог не сорваться». Проникнувшись осознанием того, что его наконец-то слушают и не перебивают, Петр заговорил увереннее. Оказывается, в тот самый момент, когда Кирилл Андреевич стал регулярно видеть призрака и Стася была вне себя от переживаний, пришло крайне тревожащее сообщение. На одном из горнолыжных курортов сети, принадлежащей отцу Петра, якобы возникли проблемы с подъемниками. Кто-то из отдыхающих пострадал. Как выяснилось почти сразу, информация не соответствовала действительности. Но, к сожалению, новость прошла в некоторых СМИ, и люди, уже запланировавшие новогодние каникулы на курортах Кузнецовых, стали массово отказываться от туров. «Это был как раз мой участок работы. С недавних пор я отвечаю в компании за пиар и поддержание деловой репутации. Наверное, будь у меня побольше профессионального опыта, мы смогли бы быстро минимизировать имиджевые потери. Но я совсем растерялся. Отец рвал и метал, ведь слухи бросили тень на всю нашу сеть. Отношения с ним и так были не из лучших, а тут вдобавок инцидент. Угрожал понизить меня и уволить всех моих сотрудников. Я не мог этого допустить. Пришлось лететь на курорт, проверять все на месте, чтобы лично убедиться, что все в порядке и пострадавших нет. Стася, следовало сразу тебе объяснить, но признаться было не до этого. Кто-то устроил мне форменный стресс. Потребовалось умасливать журналистов, выпускать опровержения, убеждать окружающих. И все это в рекордные сроки, чтобы не сорвать сезон. Петр поежился, вспоминая, и развел руками. Не знаю, кто и зачем нам напакостил, но произошло это в крайне неудачный момент. Если вообще существует удачное время для чего-то подобного. Я вопросительно взглянула на Ника, и он еле заметно пожал плечами. Как обычно, мы поняли друг друга без слов. Помнится, в самом начале нашего общения Игорь упоминал, что у него есть свои агенты в СМИ. Что, если он воспользовался нужными знакомствами и устроил конкуренту в борьбе за внимание Стаси это незабываемое приключение? С одной стороны, серьезные проблемы на работе и отец, рычащий на него за никчемность. С другой — обиженная невеста и слетающий с катушек почти тесть. Что говорить, не позавидуешь парню. А как быть с рестораном? Я вернула Петра из состояния задумчивости. Воображение разыгралось, и я с энтузиазмом адвоката стала набрасывать оправдывающие парня версии. Тебя чем-то опоили? Подставили? Или это грамотный монтаж? Технология дипфейк? Вокруг столько технических умельцев, только держись. Кажется, я понимаю, о чем речь, — вклинился Воздвиженский. Сам сталкивался с чем-то подобным. Только представьте, друзья, однажды мои комментарии вырвали из контекста и склеили так, будто я не пускаю на порог своих заведений людей невысокого достатка. Говорил о хамах, в том числе небедных, которые иногда ведут себя так, что стыдно смотреть. А меня выставили снобом. Столько крови попортили. Ужас. Это ведь наша репутация, которая выстраивалась годами. Уж не этот ли ролик демонстрировал Игорь, когда пришел к нам в офис со слезной историей про пылкую любовь к Стасе и ее отца-самодура? Всего пара слов клеветы, этакие штришки к портрету, и я прониклась его выдуманной проблемой, да еще и втянула в эту историю Ника. Да, моя подруга была права. Мы столкнулись с чудовищем в человеческом обличье. Я уже не сомневалась, кто именно был виновником бед Петра. Спасибо, что поддерживаете меня, но нет. Тут напортачил я сам. Петр озадаченно потер лоб. Стася, это произошло еще до нашего знакомства, пару лет назад. Я тогда сделал все, чтобы видео нигде не засветилось, но, видимо, кто-то смог добыть запись, а потом снял на ее основе целый сюжет. Наверное, лежала где-то до поры до времени в ожидании подходящего момента. Словом, был у меня один приятель, этакий прожигатель жизни. Заводила в компании деток богатых родителей. Как-то он позвонил, сказал, собираются в ресторан, пригласил меня. Заняться было нечем, и я поехал. Когда появился там, они уже переворачивали все вверх дном. То ли опились, то ли обкурились, неважно. Кажется, им не понравилась реакция девушки-хостес. Та долго не хотела пускать их в зал. Они ведь пришли уже под шофе. Я попытался разобраться, что происходит. Глупо вышло. Нужно было сразу оттуда уходить. Да уж, мы видели, как ты разобрался. Безжалостно хмыкнула Стася. Тот бедный дядечка, должно быть, долго отмывал лысину от салата. Теплого салата с морепродуктами и хумусом. С непонятной гордостью уточнил Петр. Надеюсь, он так и не смог оттереть свой дорогущий костюмчик. До сих пор жалею, что не врезал ему от души. Это что еще за новости? Только что был воплощенным раскаянием, боялся Настасью глаза поднять, и вдруг такие перемены. Анна Ильинична осуждающе покачала головой, и я была с ней полностью согласна. Выходит, не зря все-таки его вывели в герои того обличительного репортажа. «Вы не так меня поняли!» Уловив наше порицание, бросился оправдываться парень. «Тот жлоб получил по заслугам! Он оскорбил мою мать!» Я попыталась вспомнить злосчастный ролик. Перевернутые столы, вспоротые диванные подушки, наглец с длинной челкой, любующийся делом рук своих. В изложении Петра ситуация представала в несколько ином свете. Заведение было из числа фешенебельных, и там нередко ужинали знакомые Кузнецова-старшего. Один из них и узнал Петра, пытавшегося утихомирить приятеля и его компанию. «Он окликнул меня, сказал, что совершенно не удивлен, ведь яблоко от яблони недалеко падает. Мол, кем еще может вырасти сын отъявленной стервы, годами трепавшей бывшему мужу нервы? Я позорю своего отца, достойного человека, весь в мать, хамку и алкоголичку, меняющую мужиков как перчатки». Даже по прошествии немалого времени на скулах Петра заиграли желваки. «У нас ведь непростая семейная ситуация. Родители давно развелись, и это не секрет. Я рос с отцом, он сделал все, чтобы я поверил. Мама меня бросила и не хочет со мной общаться. Мне так долго рисовали образ матери-монстра, что я перестал в это верить. И, повзрослев, сам ее разыскал». Каково же было изумление Петра, когда он услышал другую версию семейной драмы. Оказывается, в свое время отец надавил на мать, заставив, по сути, отказаться от сына. Настаивал, угрожал, уверял, что она совсем еще в ту пору юная, без копейки денег, ничего не сможет дать ребенку. И мать послушалась, тем более, что ей обещали регулярные встречи с сыном. Эпизод с увлечением алкоголем случился вскоре после развода, когда стало понятно, что видеться с Петром ей никто не даст. Потом она уехала за границу, там ее жизнь как-то наладилась, появился новый муж и еще двое детей. Теперь мы с мамой все время на связи. Иногда встречаемся, или она приезжает сюда, или я летаю к ней. Отец не в восторге от наших встреч, но они случаются крайне редко, да и я уже взрослый, могу сам все решать. Вот так. Петр развел руками и обвел нас взглядом. Я смирился с ситуацией. Прошло столько лет, ничего уже не склеить. Все в прошлом. Но я никому не позволю задевать мою мать. Как все-таки важно иногда разговаривать вот так, откровенно, не стесняясь даже самых неприглядных фактов. Атмосфера за нашим столом ощутимо переменилась. Неодобрительные взоры сменились понимающими. Даже Стася смотрела на Петра без былого высокомерия, скорее сочувственно. Но я, единственный присутствовавший здесь свидетель его главного подвига, не была готова выдавать индульгенцию. «Простите, но придется коснуться одной крайне неприятной и важной темы. Раз уж начал объяснять, говори все». Я пригвоздила взглядом Петра, который счел себя реабилитированным и потянулся к пирожкам. Не рано ли он успокоился? «Я своими глазами видела, как ты изменял Стасе. Бессовестно обнимался с какой-то девицей, не смущаясь, что вас увидят. Как это понимать?» Красные пятна на щеках и забегавшие в волнении глазки говорили сами за себя. «Можно сколько угодно давить на жалость, но с фактами не поспоришь». Я откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Так-так, послушаем, что наш экс-женишок будет мямлить в свое оправдание». «Майя, не понимаю, о чем ты». Он бросил взгляд на Ника, ища поддержки, но тот лишь покачал головой, мол, «ничего не знаю, разбирайся сам». «Не было такого». «Но как же не было, когда я сама все видела?» «Ах, как жаль, что Игорь тогда не дал мне запечатлеть влюбленную парочку на фото». «Да, почему? Законченный лицемер и лжец ничего не делал просто так. В этом явно кроется подвох». «Ты обнимался и целовался с какой-то девицей, вы прыгали от счастья, потом сидели в ресторане. Подготовка к вашей со Стасей свадьбе шла тогда полным ходом, но ты обманывал невесту». «Обманывал Стасю? Я? Ты уверена?» «Никита спрашивал меня об измене, но я никак не могу взять в толк, о чем речь». Петр беспомощно повертелся в стороны, призывая окружающих в арбитры. «Посудите сами, у меня есть невеста, молодая, красивая, обеспеченная. Тут бы жить да радоваться. Зачем мне смотреть на других и тем более рисковать таким удачным союзом? Где логика?» Слишком откровенно, но правдоподобно. Парень выглядел искренним и обескураженным. Но кто знает, какие актерские таланты дремлют в иных людях? Кто-кто? А я-то это отлично знаю. Игорь преподал мне прекрасный урок. Давай разбираться. Я помедлила, собираясь с мыслями. Я видела вас в сентябре, в середине месяца. Ты выбежал из института, она подъехала на машине ярко-желтого, прямо-таки канареечного цвета. Стройная девица, в джинсах, на высоких каблуках, с длинными волосами, брюнетка. Вспомнил? Брюнетка? На желтой машине? В середине сентября? Судя по виду Петра, он уже с трудом удерживался от хохота. Это что еще за диво? Очередной крепкий орешек на наши головы. Парень тем временем вовсю копался в галерее своего телефона. Наконец, отыскав нужное, он повернул ко мне экран. «Это?» Я всмотрелась в темноватое селфи. На фоне интерьера, в котором смутно угадывался зал ресторана, склонились головами друг к другу Петр и его спутница. Ухоженное лицо, длинные каштановые волосы, бежевый кардиган. Все так, она самая. Но при ближайшем рассмотрении коварная девица оказалась отнюдь не сверстницей нашего изменщика. Что, горе Ловелас, надоела капризная Стася, решил переключиться на дам постарше? «Это же моя мама!» Отсмеявшись, с оттенком укоризны бросил Петр. «Мне 30, а родила она меня в 18. По современным меркам еще молодая женщина. Мама следит за собой, правильное питание, фитнес, детокс и все такое. Может себе позволить, ее нынешний муж — человек обеспеченный. Не такого достатка, как мой отец, но все же. Конечно, мы обнимались и прыгали от счастья, ведь не виделись довольно долго. Она даже со Стасей еще не знакома. Именно ей мама и хотела подарить эту забавную машину. Выбрала на свой вкус, чтобы скрасить унылую осень и предстоящую зиму. Стоит с тех пор в гараже. Цвет — жуть, конечно, курам насмех. Зато куплено от души. Может быть, Стасе все же пригодится? А парень, похоже, оказался не таким легкомысленным болваном и скандалистом, каким представлялся с момента знакомства. Наконец-то, расставив все точки над «и», он протянул Стасе сразу две коробочки. Помолвочное кольцо, которое в свое время так бесцеремонно вернул ему Игорь, и новое, как знак своего желания начать все с чистого листа. Капризно сморщив нос, наша именинница принялась сравнивать украшения. Она не спешила бросаться на шею горе-жениху, но уголки ее губ так и норовили растянуться в довольной улыбке. «Все хорошо, что хорошо кончается», — резонно заметил Ник, когда мы с ним накинули верхнюю одежду и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. «Подумать только, сколько отношений разрушены из-за того, что кто-то кому-то солгал, кто-то что-то утаил, не договорил. Всех этих переживаний могло и не быть, если бы мы вовремя дали парню все объяснить. И Игорь точно извратил бы его слова, но сомнения у нас зародились бы. Ага, кажется, я понимаю, почему этот мошенник не дал мне сделать снимки. Опасался, что я припру Петра к стенке и покажу ему фото, а дальше всплывет правда про измену. Неприятные воспоминания об Игоре напомнили о необходимости признаться в своей оплошности. «Ник, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Да, конечно», — рассеянно кивнул он, занятый своими мыслями. Но, взглянув на мое лицо, тут же встревожился. «Майя, что случилось? Выкладывай, не тяни. Лучше сразу честно сказать все, даже самое неприятное. Давай договоримся, что в наших отношениях так и будет. Ведь молчать, скрывая правду, — та же ложь, а я этого не приемлю, органически не выношу». Ник в волнении смотрел на меня, пытаясь уловить причину моего удрученного состояния. Он и не подозревал, что попал прямо в точку. Я 3 дня утаивала от него правду в надежде на то, что все само собой рассосется. Как он отреагирует, когда узнает, что я сначала не прислушалась к его мнению, а потом не рассказала об ошибке? Наверняка сочтет это предательством. Сам ведь сказал, любой намек на ложь не для него. Ничего не случилось. Не о чем беспокоиться. Я с усилием улыбнулась, трусливо отступая. «Просто хотела сказать, что ты проделал невероятную работу. Нашел Михаила, потом Петра, И прямо к праздникам, как по заказу. Ты самый настоящий волшебник. Уф, кажется, это прозвучало вполне естественно. Непростой момент миновал. Я выкрутилась. Ник приобнял меня за талию. «Ничего такого невероятного я не сделал», — великодушно заметил он. Михаил сам рвался к Воздвиженским. Для него Стася и ее отец давно стали родными, и он сильно переживал разлуку с ними. А вот с Петром вышло сложнее. Он ведь долго дулся из-за той свадьбы с Игорем, поэтому и не отвечал на сообщения. Пришлось ему все растолковать. Но ничего архисложного от меня не потребовалось. Все необходимые контакты я взял из того списка, который Стася составила по моей просьбе. Благодаря этим записям я, похоже, скоро выйду на одного человека, который будет нам чрезвычайно полезен. Ник замолчал и интригующе улыбнулся, давая понять, что пока не время это обсуждать. Я не стала добиваться от него объяснений. Сейчас мне меньше всего хотелось думать о работе. Мои руки легли на его плечи, а губы сами потянулись к его губам. Не буду я ничего ему говорить. Иногда действительно лучше оставаться в неведении. Я слишком дорожу нашими отношениями, чтобы рисковать. Все как-нибудь образуется само собой. Буду молчать. Так удобнее. Всем, и Нику в первую очередь. Воистину, меньше знаешь, крепче спишь.